Он находился как бы на птичьих правах, как Телегин, занимавший в бургомистрате кладовую под лестницей. После того, что рассказала мне о Телегине мама, я пытался поговорить с Глазуновым. Он должен был знать хоть что-нибудь о судьбе Игоря Яковлевича. Но доктор на все вопросы отвечал: «Не знаю, не знаю», и тут же прекращал разговор. Я узнал фамилии Федосьевны и той врачихи, которую видел в свое первое посещение больницы. В личном деле Федосьевны служба в Красной армии не числилась. Я как-то спросил у нее про эпизод с обгорелым человеком из танкетки, но она посмотрела на меня, как на сдвинутого. «И так скажешь, я тоди работала в больнице самого профессора Дворянинова, санитаркою, так что можешь в нього спитать про Федосьевну, шо за человек, а куди він мене посилав, тебе забули спросить. Професор знають, кого посилать і куди. І наше відділення до їх больниці принадлежить. Борис Никифорович, їм, професору, подчиняються. Не вміщає його больниця усіх, хто до професора проситься. А хоч кого так привезли. От він і відкрив відділення, можна сказати, філіал. І мене сюди перебросили для підкріплення. Я ж у нього 30 годів як один отработала. І коли війна почалась, от нього нікуди. Ми ж з професором хоч на війну не призивалися, а своє діло знаємо. Нам, як солдатам, бушлати, а хоч тілогрейки повидавали. А як же? Яка без нас війна? Одне убийство. Может быть, действительно, Федосьевна не была санитаркой, а просто ходила в военном бушлате, а хоч тілогрейки. Рассказывать о главной больнице Федосьевна отказалась. Она здесь круглые сутки вламывает, даже домой не ходит, когда ей другими делами интересоваться. И посоветовала спросить у Глазунова. Он в курсе дела. Спрашивать у Бориса Никифоровича я не решался. Он раз и навсегда меня от этого отучил. Ничего себе не говорила и Дина Осиповна Тумалевич. Стучала каблучками по больнице, как будто никакой войны и не было. Она все расспросы отвечала смехом. «Вы мною интересуетесь, молодой человек? Видели в кино у немцев Мари Курёк? Это актриса в фильме «Кора Терри» сразу двух сестер играет. Одна у другой на голове стоит, и при этом обе чечетку отбивают. Вот техника! Так вот, я, как Мари Курёк, сразу за двоих работаю». Действительно, работала она много и была разная. Одна со мной и Федосьевной, и совсем другая с Рапертом. Шефардс к ней не очень благоволил, хмурился, когда встречался с ее кокетливой улыбкой, потому что сам был старомодно солиден, замкнут и серьезен. Но Дина Осиповна не обращала внимания на его недовольство, продолжала шутить и кокетничать. Федосьевна недолюбливала ее, говорила: «Пустыльга, Полова в голове. Примечание. Пустышка, труха. Бориса Никифоровича она часто игнорировала. Шла прямо к немцу. Проходя мимо стола Глазунова, халатом сметала бумаги. Борис Никифорович молча собирал их и продолжал работать. То ли понимал, что через раперта она может ему навредить, то ли просто не обращал внимания на выходки Дины Осиповны. Все знали, что раперт, хотя и хмурится, когда видит молодую докторшу, но пляшет под ее дудку. У нее даже пропуск был особый, потому якобы, что дома у Дины Осиповны оставался ребенок, и она должна была часто наведываться к нему. У многих наших работниц были дети, но никаких привилегий они не имели. «А для этой законы не писаны», — говорили люди. Считали, что раперт только для отвода глаз шипит на Дину Осиповну. На самом деле она его любовница. Все замечали, как пялил немецкий доктор свои выпуклые глаза на женщин. Долго смотрел вслед каждой. А кроме Дины Осиповны ни с кем не встречался с глазу на глаз. Правда, остальные женщины были одеты в старое тряпье, в телогрейки, на ногах носили развалившуюся обувь. Кирзовые сапоги стали пределом элегантности. В больнице судачили о муже Дины Осиповны, который служил в бургомистрате, другие о том, который был раньше. «Богатый еврей», — рассказывала Федосевна. «Они все такие мужья, что и не передать. Нежные, заботливые. Ну шо захочешь, усе достанут. И усе у семью. Руська женщина за им, как за пазухой в Христа, як наша Дина». «И чого це вона з ним не эвакуировалась? Темное дело!» Большинство считали, что Дина Осиповна просто немецкая овчарка. Наша Аня Кригер тоже была овчаркой. В глаза ей это не говорили, но за спиной шушукались. Она держалась вызывающе. Даже песню напевала, которая у нас тогда была модной, на мотив из фильма «Большая жизнь». Молодые девушки немцам улыбаются, позабыли женщины о своих мужьях, только лишь родителям горя прибавляется, горько плачут бедные о милых сыновьях. Кригерша пела тихо, тянула на одной ноте, и родинка под ее губой едва шевелилась. Она поправляла на плечах даренный Генрихом платок. Все знали, что даренный, сама рассказала, и глаза ее становились жалкими. Вымоет старательно дождь их косы белые, и засыплет медленно мать сыра земля. Она поднимала глаза кверху, как Сонька «Золотая ручка» из кинофильма «Аристократы», и ухарски добавляла: «Там погибли храбрые, там погибли смелые, что дрались за родину, жизни не щадя. А мне что? Я своего дважды потеряла. Сперва до войны, когда он нас с Аликом бросил, а в войну насовсем. Одна я осталась, так что мне вздыхать? Помирать так уж с музыкой. И смотрела на Клавку, жену сапожника. Та вздыхала. «Твоя правда, Анечка, одной мы веревочкой связаны. Ты вот немцу сапоги подаешь, а мы с Федькой их шьем. Я и себя не исключаю, тоже при деле. Но посмотри, сколько нас таких. Все жить хотят, есть пить. В прежней жизни твой Генрих или мой Федька разве считались мужчинами? А теперь, кто с руками да ногами, хоть какими, уже и принц. Кто тебя ужином кормит, тот тебя и танцует. Так говорили когда-то. А теперь какие танцы? Забьемся в свою конуру и пей, гуляй. Немцы моего Федьку в ресторацию не пригласят. Не может он танцевать. Одна нога короче другой. Вот он и глушит потихоньку в кругу семьи. Хромой пес. Если наши вернутся, пристрелят, как дворнягу. И меня грешную тоже. Так что живи, пока живется. Гуляй, Анечка. Твой Генрих тоже, небось, тебя по ресторанам не водит. Даже в этот солдатингейм не приглашает. Почему же это вы так рассчитываете? Обижалась Аня. Была я с ним пару раз. Не понравилось, жуть. Там же одни эти. Ну, дамы легкого поведения. Кошмар. До войны у нас в ЖЭКе таких на Колыму ссылали. Я Генриху категорически заявила. Это для семейной женщины, такой как я, просто невыносимо. Знаем, что заявляем. Загнал он тебя в угол, бротом глотку заткнул, не пикнешь. Скажи еще, порядочный попался, Алика не обижает. А так, что и говорить, недолго нам жить. Или эти придушат, или те постреляют. А что делать, судьба? Вздыхала Аня Кригер. У Дины Осиповны, по ее словам, тоже было безвыходное положение. Ребенок дома, чем его кормить, если не работать? Лучше бы, конечно, у немцев, но туда ее не возьмут из-за прежнего мужа. У немцев с этим строго. Она, Дина Осиповна, теперь всех, кто попал в ее положение, жалеет. И даже вспоминать о прошлом не рекомендует. Так она говорила, когда к нам в больницу привезли женщину с раненой ногой. Эта больная, или точнее раненая, зарегистрировалась у меня в книге. Дина Осиповна посмотрела запись и сказала мне: «Это что такое? Ты куда смотрел?» И показала на графу, где проставлялась национальность. «А что я мог сделать?» Я намекнул, чтобы она что-нибудь придумала, а она, как глухая, не слышит, что ей говорят. «Гордая». «Ты, небось, не был гордый?» Я пожал плечами. «Тумалевич тоже значилась белорусской». «Да, белоруска. А какая разница? Все мы по-русски говорим, вместе живем. Евреи тоже русы, только чернорусы. Только имена свои и остались». Ида Яковлевна, ну и имечка. сейчас же тащи ее сюда!» Я бросился бежать, догнал Иду Яковлевну и сказал, что ей приказано вернуться. «Приказано? Ну, врач сказала, пожалуйста!» «Это вертихвостка!» Ида Яковлевна вернулась. Дина Осиповна села против нее, положила ногу на ногу и сказала: «Я думаю, что мы с вами интеллигентные люди». «Мы с вами», — пожала плечами больная, — «я вас не знаю». «Но вы солгали, согласитесь». «Это относительно того, что была санитаркой, но я действительно проходила курс, так что можно считать, что санитарка запаса. Я думала, так будет надежнее». «Нет, вы вот здесь солгали. Сейчас же напишите правду, сейчас же». «Это правда. Больше я ничего, кроме этого, санитарки или медсестры, все путаю. Это почти одно и то же». «Единожды солгавший, кто тебе поверит? Фамилия мужа. Захаров. Уже легче. Запишите, Владислав. Национальность. Я указала. Вы что, глухая? Я спрашиваю национальность вашего супруга». «Не кричите, я не глухая. Он русский». «Перепишите, Владислав. Или лучше вырвите страничку». Она назвала меня на «вы» официально и спросила имя, отчество. И, не дожидаясь ответа, сказала: «Ида, это вполне можно заменить на Лида. Как звучит Лидия. А отчество можно будет сохранить. Святой Яков тоже хорошо. Вы меня раздели. Я перед вами, как без белья». «Все мы под платьем голые», — сказал кто-то. «Пишите. Владик объяснит вам суть операции».